Грех над ним не имеет власти никакой. А то, что еще мне люди, значит, вложили понятие «свобода», но я опять повторюсь, я на эту тему проповеди говорил не один раз. Они еще не понимают свободу. Ну, что хочу, то и делаю. Хочу исполнять Слово Божие, исполняю. Не хочу, не исполняю. Это мне надо, а это не надо. Я ж свободен. Да какой ты свободен? Когда читаешь, что так надо, а ты делаешь как хочешь, какой ты свободен? Ты раб греха, да еще слепую придачу. Не видишь, не знаешь, что делаешь, и глухой придачу еще. А называть «я свободен». Послушайте, от чего свободен? Вы помните, Павел говорил, вы были некогда рабами греха, а теперь стали рабами праведности. И вот чтобы Яков не поступал так, как он хотел, и как он часто делал, планировал сам, делал сам, вроде благословение Божие брал, но брал так, взял, что на 20 лет на родину не мог прийти. Бог его переделал. И здесь напоминает ему, вот смотри, что делается в мире. Соединяются вместе, что-то думают, планируют, и все против народа Божия. А ты, говорит, Яков, он дальше Господь будет говорить, а ты не бойся ничего, что ты видишь, делается. Я просто не могу переступить через тексты, буду по порядочку идти. В всяком случае, постараюсь идти по порядку. И Господь здесь напоминает, и напоминает Якову, ты теперь Израиль, раб мой, Яков, которого я призвал. И призвал, знаючи, какой ты будешь. Чего не довольно часто, когда у нас в жизни не совсем получается жить святой жизнью, и у нас спускаются руки, то мы иногда склонны как думать, Господь, ну, как ты все-таки ошибся? Наверное, ты не знал, что я таким буду и такой буду. Господь говорит, знал, каким ты будешь, и знаю, какой ты есть, и каким ты был, но именно вот и призвал совсем знанием. Потому что для Бога нет проблем. Он знает наперед все. И потому не может быть такого, чтобы он что-то не знал. Но мы сегодня благодарим Бога, что в такие трудные моменты мы имеем опору, где Господь сказал, что я пришел призвать не праведников, а грешников к покаянию. И не здоровые имеют нужду во враче, но какие? Больные. И это для нас фундамент, чтобы стоять крепко. Если бы такое не было написано, то, значит, по-человечески мы не могли бы иметь никакой надежды. Людям не надо больные люди, они ищут здоровых. И на работу не будут брать, если не проверят вас, правда? С одной стороны, это разумно, чтобы, ну, не дать такую работу, чтобы не убить человека этой работой. А с другой стороны, просто, особенно когда где-то вот собственное дело у кого-то, особенно мы говорим капитализм, это уже чего, не у нас капитализм, а раньше капитализм это было нечто, ой-ой, страшное. То там капиталист не хотел брать на работу человека, который место будет занимать только. Хотели иметь здоровых людей, чтобы они работали и прибыль давали. Платили, но платят, ну и работай. Платят, ну и работай тогда. Никто не станет держать просто для того, чтобы место занимать. Поэтому вот здесь Господь обращает внимание к Израилю, говорит, к народу, но напоминает им, кто они есть и кем они были, чтобы они оценили милость Господню. Раб мой, Яков, но я просто не хочу упустить еще один момент. Когда по-настоящему Яков стал Израилем? Два момента отмечу. Когда он боролся с Богом за благословение? Вот это боролся, Иногда оно непонятно людям. Боролся с ангелом, боролся с Богом и благословение получил. Ну как это может быть так? Дело было вот что, уж нужно было вымолить. И когда ангел стал с ним бороться, он понимал, помните, он даже ему бедро повредил, понимал, что он упрямый очень сильно. И вот упрямый человек не хочет упрямство оставить, хочет оставаться непокорным, и в то самое время молится: «Господи, благослови меня, Господи, дай мне», а Бог не дает. И вот они воюют. Вот такая война, не буквально вообще вражда. Но я прошу, а Бог не дает. Я опять прошу, опять не дает. И вот кто кого? Но покуда, но когда Бог не дает что-то, то он не просто не дает, потому что у него нету или не хочет дать. Он видит нечто отрицательное в нашей жизни и в нашем хождении. И он тогда удаляет все это из нашей жизни. И тогда дает благословение. И когда ангел увидел, что не одолевает его, то повредил бедро у Якова. Яков понял, что шутки плохи. И стал говорить: отпусти меня, уже заря взошла. А там было время теперь. Он говорит: не отпущу тебя, покуда не благословишь меня. Вот так надо воевать нам за благословение Божие. В молитве первого: Господи, дай. Я хочу это иметь. Но скажи мне, почему ты не можешь мне дать? Я ж прекрасно понимаю, что у тебя избыток всего. У тебя сердце ко мне расположено, но почему ты не даешь мне? А это, знаете, что дай не дает, и мы же изнемогаем тогда. И в конце концов, ангел или Бог через ангела благословил Якова. Но у него была еще одна проблема. Вы помните, какая? Помните? Все было хорошо. Благословение выпросил. Стада идут, а с братом мира нет. И он воевал за благословение поэтому. Знаете что? С братом побериться труднее, чем $1000 заработать. Хотя сегодня это непросто. Ой, как непросто с сестрой навести отношения те, что надо. Сестра с сестрой, брат с братом и так далее, и так далее. Это не так-то просто. И вот Господь благословил его. И Израиль стал иметь всю полноту только тогда, когда перестал бояться своего брата. А перестал бояться не потому, что стал сильнее, что Исав и шел 400 человек вел, а Яков ведет по 700 навстречу. И поэтому помирились. Да не поэтому. Он понял, что он неправильно поступил с братом. И помните, как он подходил к нему? И на колено припадал, и господином его называл, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. И Исав вместо того, чтобы изрубить все, расплакался, обнялись, поцеловались. Как бы я сегодня хотел, чтобы наши братья и сестры вот так же обнялись, поцеловались, и тогда будет все новое. Вот все Бог сделал. И от Лавана избавил. Правильно, Лаван надо. По привычке Лаван мы называем. Правильно, Лаван. Ну, тем не менее, мы не ошибаемся, о какой личности идет речь. Все было хорошо. И вроде бы и Бог благословляет. Какой мир еще надо, когда Бог меня благословляет? А мы так часто говорим. Говорю: слушай, вот у тебя вот здесь непорядок. Да что ты мне говоришь? Через меня Бог действует. Меня Бог благословляет. Через меня слово есть. Что ты мне еще говоришь, что тебе что-то надо? Ничего мне не надо. А на самом деле надо? Надо? И вот Господь здесь вот напоминал об этом, что Израиль, вспомни, ты не всегда был Израилем. И каждый из вас ничем был раньше, чем сегодня являетесь. И это надо всегда помнить. Это надо всегда помнить. Павел всегда помнил. И он говорил так: Бог мне явился как некому извергу, потому что я гнал Церковь Божию. Всегда помнил. И даже когда послание писал, он говорит: я недостоин называться апостолом Христовым, я гнал Церковь Божию. Но это не мешало ему настолько сильно довериться Богу, что он мог сказать, никого не обманывая: я не знаю, чтобы Господь не совершил через меня. Это была не растоптанная личность, как у нас часто бывает. Я ни на что не способен, никуда не хочу. Растоптанный. Там было нечто другое. Он прекрасно понимал, что он сам по себе ничто, но через кровь Христа, через благодать Божию, я, говорит, апостол Христов. Я апостол язычников. И вы меня не собьете законом. Я знаю, что я говорю. Вот настолько он был уверен. И в то же самое время помнил, откуда его Бог взял. Люди, которые забывают, откуда Бог взял их, они очень часто теряют благословение. Через гордость, это первое, что происходит. А потом, благодарности нет в сердце Богу. Считаешь, что это все нормально, что он такой есть, ничего особенного не произошло. И это уже плохо, когда мы вот недооцениваем, вот в этом смысле слова, кровь Христа, его голгофскую жертву и то, что он для нас сделал. А ты, Израиль, раб мой, Яков, которого я избрал, семя Авраама, друга моего. Я опять-таки не могу обойти это местописание. Немногих, особенно в Ветхом Завете, Бог называл друзьями. Авраама назвал. Я не знаю, где вы еще найдете. В Новом Завете мы найдем, что вы друзья мои, если исполняете то, что я вам повелел. А в Ветхом Завете не найдете. Не знаю, может быть, я компьютер может быть, мой не срабатывает вот мгновенно. Может, есть еще кто-то. Но вот Авраам – друг. И Бог это помнил. И говорит о том, что Яков, Авраама уже нет давно на земле, но ты был мой друг, а ты его потом своего семя. И потому я тебя призвал. Поэтому я очень хотел бы, чтобы мы сегодня понимали. И еще раз повторяю то, что на прошлом разборе говорил, что были не только братья и сестры, семья. Мы семья. Вот как только покаялись, какие бы мы ни были, мы влились в Божью семью. Но надо, чтобы еще стали друзьями друг другу. А друзьями становятся. Это звание или такая норма поведения друзей, она не падает просто с неба. Это делаем мы, когда служим друг другу. Вы помните место Писания? Приобретайте себе друзей богатством неправедным, чтобы, когда вы обнищаете, чтобы они приняли вас у вечные обители. А это очень серьезно. А это очень серьезно, потому что я повторю старую мысль, когда будут люди, которые знали друг друга на земле, но никогда не были друзьями, были холодными. Это было не совсем что-то то, что надо. И если нас там у вечности не ждут, то кто знает, войдем мы туда или не войдем. А там ждут. А там ждут, очень сильно ждут. И потому я просто напоминаю об этом. Давайте будем все делать для того, чтобы были друзьями. А друзья приобретаются чем? Каким богатством? Неправедным. Речь не идет о ворованным, не своим, нет. Неправедное богатство – то земное. Оно нам на время дано. Настоящее богатство на небе. И Павел об этом прямо сказал, когда писал Тимофею. Богатых в настоящем веку увещевай, чтобы они не на богатство неправильно надеялись, но на Бога богатели добрыми делами. Он поставил земное богатство как неправедное, а добрые дела праведным назвал. И сегодня у каждого из нас есть шанс приобретать себе друзей. А это так. И вы знаете, что если кто-то в трудное для вас время помог вовремя, даже одолжил деньги вовремя, уже вы к нему питаете расположение совсем другое, чем до того времени, покуда никаких контактов не имели. Но так же, сделал доброе. Люди это отмечают, что сделал доброе. Да, есть люди, вы им делаете доброе, а я вам буду делать злое до поры до времени, и еще такое, но это не важно. Важно то, что вы делаете, не важно то, что вам делают, а важно то, что вы делаете людям. Независимо от того, как вам люди отвечают, это их проблема, это их вопрос. Я, допустим, не могу сегодня отвечать за кого-то. Я не могу поменять сердце чьё-то. Я не могу вложить свои чувства в чьё-то сердце. А вот своё я обязан. Чтобы были те же чувствования, что во Христе Иисусе. Потому что просто так, путь христианский не будет успешным. Поэтому, пожалуйста, обратите на это внимание. И Бог здесь напомнил, что я тебе нашел как Якова, я тебя сделал Израилем, ты стал моим рабом. Но не забывай, что это ради Авраама, моего друга. Поэтому вы знаете что? Это будет не заблуждение какое-то, это будет истина Господня, что сегодня, живя на земле, поступая так или иначе, мы делаем задел нашим будущим поколениям. И при том, доброе наследство до тысячи родов. Вы понимаете? Я просто привожу пример всегда, чтобы не быть голословным. Я приводил пример из послания к евреям, где Павел писал, что значит, сам Левий в лице Авраама дал десятину Мелхиседеку, потому что он тогда находился в чреслах отца. Поэтому сегодня, делая зло, пьянствуя, обижая других людей, мы навлекаем на себя проклятие и на поколение, которое в наших чреслах содержится. Правда, слава Богу, что только до третьего, четвертого рода, не до тысячи. И так сегодня мир разложился, хотя только до третьего, четвертого рода. Вот не пересек никто и катится дальше, как снежный ком. Пожалуйста, примите это во внимание. Что когда сегодня Бог требует от нас благочестивой жизни, Он заботится не только о нас самих лично, не только о нашем спасении, но о наших детях, внуках и правнуках. И там далее, и так далее, и так далее. «Ты, которого я взял от концов земли и призвал от краев ее, и сказал тебе, ты мой раб, я избрал тебя и не отвергну тебя». Вот здесь одно такое интересное место. «Ты, которого я взял от концов земли». Знаете, на окраинах, вот есть у нас центры, в государстве есть столицы, потом вокруг города и села. И, как правило, особенно в наших странах, все так более положительное, и образование, и материальное благополучие, оно на более высоком уровне в центре. А на окраинах, там, как правило, совсем все по-другому. Там тебя не заметят, если ты даже очень умный. Там все то, что осталось где-то в городе, вывезут на деревню. Я помню, как в свое время я работал в городе Муроме. Это 280 километров от Москвы. Это там, когда приходил пароход по Оке из Москвы, то там пол Мурома собиралось покупать что-то. Потому что там не было. Я купил барановича себе босоножки и думал, зачем мне их туда везти? Я поеду туда и там куплю. Приехал туда, а там нету. Потом, когда купил ботинки там, то 4 года не мог сносить. Думаю, когда же наконец я их сношу? Не совсем такие красивые были, настолько крепкие были. Но вы знаете, что заехал в Москву, там все что, апельсины, бананы, что хочешь. А 280 километров какого-то захолустья, ничего нету. Хоть шаром покати, только пьяные валялись по улицам. Вот этого добра хватало. Для меня это было удивительно. Лежит пьяный, проходит милиция, говорит, а что вы не берете? Говорит, а зачем? Он никому вреда не делает, пусть лежит. Ну, там вот нормально, еще не ругается, не дерется, говорит, пусть лежит. Он же никому вреда не делает. Оказывается, то нормально. Если, ну, не буду уже рассказывать, окраины, окраины. И Господь здесь говорит, если взять центр, то израильское государство, оно было объектом Божьего попечения, как центр. А вообще, никогда центром не было. То вавилонское государство было, то персидское, и так далее. Там вся цивилизация была. А они немного что имели. Разве только благословение Божие имели обильное. И Господь говорит, я взял тебе от краев земли. Я не стал искать каких-то мудрых, знаменитых. Я именно тебя назначил. Да, ты на краю земли был, а тебе, может быть, народы не знали, не считали тебе важным народом, но я взял тебя, и поэтому ты самый важный. За что благодарение Богу? Вы знаете, что вы сегодня самые важные у Бога? И это не бравада, это не пустые слова, это действительно так. Потому что те люди, может быть, знаменитые, образованные, они Бога не знают, у них нету будущего. У них нету будущего. Оно есть, но оно мрачное. Оно очень-очень нежелательное, вот это будущее. И потому Господь постольку-поскольку назначил время жизни, хранит до определенного времени, стучит в сердца людей, а может быть, покаяться, а может быть, сердце раскроется. А весь объект его внимания – это Церковь Божия. И вы найдете места Писания, которые прямо говорят, что вся политика в мире строится вокруг Церкви. И в зависимости от ее состояния. Я когда мы проходили, раньше я об этом говорил, а может быть, даже где-то на проповеди говорил, не помню где-то, но я говорил вот эту мысль. Потому что Бог неоднократно об этом говорил. Поэтому пусть сегодня из нас никто не унывает, потому что Господь здесь говорил так. «Ты, которого я взял от концов земли и призвал от краев ее, и сказал тебе, ты мой раб, я избрал тебя и не отвергну тебя». Вот знаете, вот насколько это важно. Кто-то может сказать, ну как не отвергну? А вот сколько времени Израиль не имел своего государства? Сколько времени? Неоднократно были попытки уничтожить вообще, но ничего не получалось. Бог допускал суд над ними, но никогда не отвергал так, чтобы они исчезли. И всегда оставалось, смотрите, сколько цивилизаций исчезло сегодня, сколько народности нет на земле, сколько сегодня мертвых языков, которых люди сегодня не знают. А Израиль оставалось маленькое-маленькое количество, но никогда не исчезал с лица земли. Да вообще, если мы сегодня говорим об отвержении, то Павел говорит, мы сегодня понимаем, отверг свой народ, когда Христа распяли. Но Павел говорит, это же не совсем то, что мы понимаем отверг. Он говорит, не отверг Бог народа своего. Он просто предложил им совершеннейший путь спасения, а они не захотели. Но он же не отверг, я же израильтянин. Ну отверг, что значит отверг? Это он сказал, раз ты еврей, все. Никаких шансов нет тебе, ты отверженный, ты только в ад идешь. Бог же так не сделал. Он сказал, вот Мессия дан вам. Вот вам путь спасения, не по закону уже, спасайтесь, пожалуйста. Говорит, нет, вот в чем было отвержение. Я бы сказал, ну как нет? Вы что, командовать будете мною, что ли? Это несовершенный был путь спасения. Закон ограждал снаружи. Он переворот сердца не делал никакого. А Бог дал совершенный путь спасения в крови своей, через благодать. Они не захотели. Они сами себя отвергли, по сути дела. А Бог-то не отверг. И вот здесь Господь говорит. Еще было очень долго, где-то, наверное, 700 лет до Рождества Христова. Исаия, точно не помню, могу ошибиться, я не очень-то эту историю знаю. Но где-то столетие, наверное, лет за 700 Исаия пророчествовал. И говорил, я тебе не отвергну. А впереди-то еще было время Иисуса Христа на земле. Еще Голгофа было, Бог видел это наперед, что так будет. И говорил уже тогда, не отвергну тебя. Как и на сегодняшний день. Очень кому-то хотелось бы, чтобы Бог кого-то отверг. Кто-то сегодня считает, что сам уже отверженный. Но если даже оставлен на время, то Писание говорит так. В свое время устами Авигей, кажется, Господь говорил, что Бог помышляет, как бы и отверженного не отвергнуть. Есть такой текст Писания? Есть. Отверженного. То есть же мучился Бог, сказал, хватит уже с тобой, все. А сам наблюдает, а вдруг? Опять посылает кого-то, опять смотри, опять наблюдай. А вдруг еще проснется совесть, да покается. Это у Бога для всех есть место, за что слава ему и благодарение. Я на эту тему не хочу говорить. Можно было брать Ветки Завет, брать время левитов, где там 22 тысячи, а потом лишние были. Господь свою работу сделал. Я уже не буду останавливаться на этом. Может, когда-нибудь скажу, обращу на это внимание. Сегодня просто я обращаю внимание на поддержку, которая сегодня звучит для каждого из нас. Не бойся. И сказал тебе, ты мой раб, и я избрал тебя, и не отвергну тебя. Почему у людей есть боязнь, что будут отвергнуты? Ну, наверное, хождение не совсем то, что надо. А какая может быть другая причина? Наверное, у нас другой причины нету, одна единственная. Там сделал не так, там сделал не так, там не получается, то не получается. Ну, тогда приходит мысль, наверное, Бог отверг, или отвергнуть может. Бог здесь напоминает, что не отвергну тебя. Не бойся, ибо я с тобою. Не смущайся, ибо я Бог твой. А смущение когда приходит? Есть такие моменты жизни. Я об этом напоминал, сегодня еще раз напомню. Говорит, в жизни такое бывает, что праведника постигает то, чего заслуживали были дела нечестивых. А нечестивые получают то в жизни, что праведник заслужил. И когда мы смотрим на это, то что приходит? Смущение. А что это? А почему это так? Я могу понимать некоторыми Иова. А что-то произошло со мной? Искренне был. Лукавство не замечал в себе. Делал все то, что Господь требовал. И в отношении себя, и в отношении детей, и в отношении слуг и служанок. Говорит, никто голодный не был, бедного я кормил, так сироту я видел. Что ж со мной произошло? Смутился. И Давид однажды говорил, что говорит, я в благоденствии думал, не поколеблюсь вовек, но ты сокрыл лицо твое, и я смутился. И думал, Господи, а что же это происходит? А что же это делается? Оказывается, бывает такое. Ну, сказал, не поколеблюсь вовек, но пожалуйста. Вот тебе, пожалуйста, посмотри, что значит твоя уверенность. Наша уверенность сильна тогда, когда мы сокрыты в Боге. Когда Бог с нами, как только Он скрывает лицо свое почему-то, мы тут же начинаем смущаться. Но здесь Господь говорит: не смущайся, не бойся, ибо я с тобой, не смущайся, ибо я Бог твой. Что значит Бог? Во-первых, всемогущий, во-вторых, верный. Никогда не меняет своих намерений. Если Он иногда их и меняет, то это связано с тем, чтобы нас поставить на должный путь и в конце концов привести к вечности, к святой. И тогда бывает так. Обещают благословение, как только забыли, кто мы есть, пошли своими путями. Нет того, что Бог обещал. Почему нет? А потому что не по той дороге ходишь, не в том направлении идешь, и тогда Бог не дает. Но возвращает назад, заставляет подумать хорошо и опять объявляет, что я ничего не забыл. Я ничего абсолютно не забыл. Но стань, как положено перед Господом, и Бог даст то, что обещал. Не бойся, ибо я с тобою. Не смущайся, ибо я Бог твой. И я укреплю тебя, и помогу тебе, и поддержу тебя десницею правды моей. Вот три дела, которые Господь делает. Первое – укреплю тебя.